Вопрос. Существуют ли люди, лишенные души? Ответ. Да, но вернее будет сказать «не имевшие души». Это те, кто исполняет миссию от представителей внеземного разума. Их немного, но тем не менее есть. Наиболее яркую миссию с подобным проявлением исполняли некоторые учителя Востока, которые приходили от Абсолюта. Они не имели духовной ткани. Закончив свою миссию, их плоть исчезала при определенных чудесных проявлениях, оставляя более тонкую оболочку материальной жизненной силы. После сего учителя уходили в мир, называемый Небесной Шамбалой. Этот мир не имеет отношения к миру Отца Небесного. Сейчас на Земле исполняет миссию от Абсолюта еще один учитель. Он живет на землях Индии.